Песня крапивника в старовозрастном смешанном лесу в окрестностях Ардейского заповедника, Новгородская область, утро, апрель 2014. Фон — другой крапивник, зяблик, черный дрозд.